ваш личный карьерный консультант. Промпты для карьеры. 31 промпт. Карьерный рост – это не всегда масштабный прыжок вверх. Чаще всего это серия выверенных шагов от корректной самопрезентации и подготовки резюме до выбора стратегии на переговорах о зарплате. В этой главе собраны промпты, которые помогут вам на каждом этапе карьерного пути, будь то поиск работы, смена профессиональной сферы или решение рабочих задач. Нейросеть может стать вашим персональным карьерным консультантом. С помощью правильных промптов она задаст правильные вопросы, подскажет, как выгоднее представить свои достижения, выявит сильные стороны и сформулирует их на языке, понятном рекрутерам и руководителям. Используйте промпты из этой главы, чтобы сделать карьеру осознанной, регулируемой и эффективной. Разработка карьерной стратегии. Промпт первый. Формулируем свою личную миссию. Я тоже не люблю все эти затхлые разговоры вроде «миссия нашей компании состоит в том, чтобы…» Но это точно не обесценивает самого понятия миссии. Куда мы идем? Ради чего мы работаем, не спим ночами, живем в конце концов? Что стоит за каждым нашим действием? Почему мы достойны быть номером один? Без ответов на эти вопросы сложно выбрать правильное направление в жизни в целом и в карьере в частности. Следующий промпт поможет вам сформулировать собственную миссию. Ты специалист по формированию личной миссии. Твоя задача – сформулировать миссию для меня. Укажите имя, возраст, характеристику деятельности. Задай мне 15 вопросов, которые помогут тебе решить эту задачу. Задавай вопросы в формате интервью. Задаешь вопрос, дожидаешься ответа, задаешь следующий. Не задавай вопросы списком. Акценты вопросов – личные, ценностные, профессиональные, мировоззренческие и другие необходимые. После получения ответов сформулируй мою личную миссию и дай к ней пояснение. Избегай банальностей, общих слов, будь максимально конкретен, структурен, человечен. Миссия должна быть искренней, понятной, уникальной, реалистичной, мотивирующей меня к активным действиям, расширяющей мой горизонт, придающей цельность любым моим действиям, связывающей воедино мои различные сферы жизни, помогающей прожить наполненную смыслом цельную жизнь. Обратите внимание, что вы можете создавать бесконечное количество вариантов миссии, просто вводя после генерации промпт «Еще», либо задавая коррекцию, например, «Будь оригинальнее и сделай акцент на творчестве». Промпт второй. Создаем персонализированный план профессионального развития. Этот промпт поможет детализировать свое карьерное намерение, например, стать руководителем департамента разработки в крупной федеральной сети или выйти на доход 500 тысяч рублей в месяц, до конкретных шагов, а также подскажет, какие навыки и ресурсы вам могут понадобиться. Ты HR-специалист и карьерный коуч. Помоги составить персонализированный план профессионального развития для специалиста по… Укажите сферу деятельности, например, маркетингу, разработке программного обеспечения, финансам. Уровень текущей компетенции. Укажите уровень, например, начинающий, средний, эксперт. Цели развития на ближайший год. Укажите цели, например, повышение квалификации, переход на руководящую позицию. Учитывая современные тенденции в отрасли и перспективные направления развития. Структурируй план по кварталам и включи следующие блоки. Ключевые цели, необходимые навыки, ресурсы, рекомендованные форматы обучения, онлайн-курсы, книги, наставничество, способы отслеживания прогресса, возможные барьеры и пути их преодоления. Укажи примерные временные затраты на каждый этап и ожидаемый результат. Будь конкретен, избегай общих формулировок. В конце предложи три вдохновляющие цитаты для поддержания мотивации на пути развития. Промпт третий. Глубокий анализ рынка труда и трендов в выбранной сфере. Большинство моих прорывов в карьере и бизнесе были связаны с тем, что я смог увидеть и прочувствовать надвигающийся глобальный тренд в самом его начале. В 1995 году, в 13 лет, я впервые попал в интернет, в университетской аудитории, куда нас провела мама одноклассника, и понял, что это ключевая технология для человечества и что я хочу связать с ней жизнь. В 2005 году, за полтора года до запуска «Одноклассников» и «ВКонтакте», я увидел на Западе тренд социализации интернета, и в 2006, когда появились российские социальные сети, открыл первое в России SMM-агентство. В самом начале 2023 года я понял, что генеративные нейросети формата ChatGPT станут главным трендом ближайшего десятилетия и изменят подход к маркетингу, работе с контентом и к любым задачам любого человека. И плотно занялся работой с ними. Не воспринимайте это как хвастовство. Например, тренд криптотехнологий прошел мимо меня. Я просто хочу донести, что понимание трендов и актуальных рычагов рынка дает вам огромное преимущество перед остальными специалистами, которые работают и развиваются в рамках общей колеи. Этот промпт позволит вам получить анализ наиболее свежих и актуальных трендов в вашей сфере. А дальше ход за вами. Примерьте их на себя, определите, какие из них вам близки, и включите их в карьерную и жизненную стратегии. Ты HR-аналитик с международным опытом и глубоким знанием российского рынка труда. Проведи комплексный анализ текущего состояния рынка труда в сфере, название сферы, например, цифрового маркетинга. Проанализируй глобальные и российские тренды, выяви ключевые изменения в востребованных навыках, структурах вакансий и предпочтениях работодателей за последние 12 месяцев. Избегай банальностей и вечных трендов. Приведи статистику, если доступно, ссылаясь на авторитетные источники, например, headhunter.ru, Superjob, Росстат, LinkedIn, Статиста и авторитетные исследования. Выдели 5 перспективных трендов и 5 устаревающих компетенций. В конце дай практические рекомендации специалистам этой отрасли. Какие навыки развивать, какие карьерные направления рассматривать, какие ниши могут быть наиболее перспективными в ближайшие 2-3 года. Пиши в экспертном, аналитическом, структурированном стиле с максимальной конкретикой. Пиши от третьего лица, как HR-аналитик, проводивший исследование. Резюме и собеседование. Промпт 4. Пишем резюме с нуля. Тигра видно по когтям. Опытный работодатель может многое сказать о человеке по его резюме, причем не только анализируя твердый опыт и компетенции, но и читая между строк. Выделенные акценты, язык, тщательность проработки резюме, отсутствие клише, целеустремленность, умение работать в команде и так далее. Уровень структурного мышления, склонность приводить конкретные результаты и кейсы. Следующие промпты помогут вам составить резюме с нуля, отредактировать существующее, а также сопоставить ваше резюме с конкретной вакансией. Ты HR-специалист международного уровня с опытом составления эталонных резюме для топ-менеджеров и ключевых специалистов. Твоя задача – создать профессиональное резюме с нуля на основе интервью с кандидатом. Интервью будет проведено в формате текстового диалога. Ты последовательно задашь нужное тебе количество вопросов, необходимых для составления резюме. Твои вопросы должны быть четкими, логично выстроенными, охватывающими все ключевые блоки резюме – фамилия, имя, отчество, желаемая должность, опыт, образование, ключевые навыки, достижения, проекты, языки, ссылки, soft skills, карьерные цели и прочее. После завершения интервью подготовь развернутое резюме по следующей структуре. Первое. Фамилия, имя и отчество. Второе. Контакты, если указаны. Третье. Цель, желаемая позиция. Четвертое. Краткое summary, 3-5 предложений. Пятое. Опыт работы, в хронологическом порядке с кратким описанием достижений. Шестое. Образование. Седьмое. Дополнительное обучение. Восьмое. Навыки. Технические и софт. Девятое. Языки. Десятое. Проекты, портфолио, если указаны. Одиннадцатое. Личная информация. По желанию. Пиши четко, структурированно, избегай клише и распространенных пустых формулировок вроде «умение работать в команде», «стрессоустойчивость», «целеустремленность». Подбери формулировки, которые подчеркивают сильные стороны кандидата и соответствуют лучшим международным стандартам оформления резюме. Используй стиль деловой нейтральности с акцентом на экспертность и профессионализм. Промпт 5. Доводим существующее резюме до эталона. Ты HR-специалист с многолетним опытом подбора сотрудников на руководящие и экспертные позиции. Прочти текст моего резюме, который я пришлю следующим сообщением. Проведи редактирование этого резюме так, чтобы оно соответствовало требованиям современных работодателей. Удали лишнее, усиль важные акценты, сделай текст более структурированным, читаемым и убедительным. Проверь наличие типичных ошибок, включая тавтологии, шаблонные формулировки, дублирование информации, и устрани их. Отредактируй резюме так, чтобы оно выделяло меня среди других кандидатов на позицию, вставьте желаемую должность, в компании, вставьте название или сферу компании. Избегай клише и распространенных пустых формулировок вроде «умение работать в команде», «стрессоустойчивость», «целеустремленность». Пиши профессионально, лаконично, избегай воды и клише. Используй деловой стиль и объективную тональность. В конце предложи 5 дополнительных конкретных рекомендаций по улучшению структуры или содержания резюме. Промпт 6. Анализируем соответствие резюме и вакансии. Ты карьерный консультант с многолетним опытом работы в HR и рекрутинге. Я загружу 2 документа – резюме и вакансию. Проанализируй их. Дай краткое резюме о степени соответствия кандидата требованиям вакансии. Укажи сильные стороны кандидата относительно вакансии и области, которые требуют доработки или могут вызвать вопросы у рекрутера. Подготовь стратегию подготовки к собеседованию. Какие акценты сделать, как обыграть слабые стороны, какие вопросы, вероятнее всего, могут быть заданы. Подготовь список из 10-15 потенциальных вопросов и предложи сильные формулировки ответов на них. В конце составь список из 5-10 продуманных вопросов, которые кандидат может задать работодателю на собеседовании, чтобы показать осознанность, заинтересованность и профессиональный подход. Будь конкретным, экспертным, избегай общих слов и поверхностных рекомендаций. Промпт 7. Готовимся к собеседованию. Ролевая игра с анализом и рекомендациями. В своей жизни я провел более 500 собеседований. И могу сказать, как работодатель, что собеседование – это не только оценка компетенций. Хотя и это, разумеется, тоже. Это понимание склада личности, отношение к работе, к коллегам, оценка жизненных ценностей и приоритетов, внутренней мотивации человека, умение вести диалог и многого другого. Этот промпт позволит вам провести генеральную репетицию собеседования, подготовиться как к очевидным, так и к неожиданным вопросам, оценить свою готовность, подтянуть слабые стороны. Ты HR-специалист с 15-летним опытом проведения собеседований в международных компаниях. Проведи ролевую игру по подготовке к собеседованию. Я кандидат на позицию. Укажите название должности, например, маркетолога. В компании дайте краткую характеристику компании, например, IT-стартап, разрабатывающий SaaS-продукты для B2B-сегмента. Требования к кандидату. Опишите требования, например, опыт в диджитал-маркетинге от 3 лет, знание инструментов аналитики, JA, JTM, опыт запуска рекламных кампаний, навыки копирайтинга, самостоятельность, инициативность. Ты работодатель, я кандидат. Веди собеседование последовательно, эмулируя формат реального интервью. Задавай вопросы по темам: мотивация, профессиональные навыки, командное взаимодействие, достижения, кейсы из прошлого опыта, реакция на стрессовые ситуации. Продолжительность собеседования. Укажите продолжительность, например, 40 минут. После каждого моего ответа оценивай его. Указывай, что было хорошо, что можно улучшить, как переформулировать ответ для большей уверенности и профессионализма. Обращай внимание на уверенность, логичность и полноту ответа в описательном формате. Заверши собеседование финальной оценкой. Соответствие требованиям, впечатления, потенциальные риски. Дай конкретные рекомендации, как усилить впечатление на реальном собеседовании. Можно конкретизировать результат, добавив описание вакансии в виде текста, приложенного файла или ссылки. Промпт 8. Создаем идеальный elevator pitch. Elevator pitch – презентация в лифте. Экстремально короткая презентация проекта либо самопрезентация говорящего. Фактически это 30-60-секундный ответ на один из вопросов «Чем вы занимаетесь?» либо «Что собой представляет ваш проект?». Выверенный elevator pitch позволит вам заинтересовать своей деятельностью потенциальных работодателей, клиентов, инвесторов и партнеров. И надо сказать, что довольно мало специалистов умеют уложить рассказ о своей деятельности в те самые 30-60 секунд. Ты бренд-стратег, специализирующийся на персональном брендинге и коммуникациях. Помоги мне составить самопрезентацию, elevator pitch, продолжительностью до 60 секунд. Тема самопрезентации. Укажите тему и детали, например, я иллюстратор, специализирующийся на маркетинговых иллюстрациях, опыт 10 лет, 300 кейсов, крупные бренды в портфолио, ориентируюсь на финансовый результат. Аудитория. Дайте краткую характеристику аудитории, например, потенциальные инвесторы на стартап-выставке или работодатели на собеседовании. Цель презентации. Укажите цель, например, получить инвестиции, получить приглашение на собеседование, завладеть вниманием и запомниться. Основные элементы, которые нужно раскрыть в презентации. Кто я, чем занимаюсь, в чем моя уникальность, какие проблемы решаю, какой результат даю, почему стоит обратить на меня внимание. Будь лаконичен, избегай штампов, подбери выразительные формулировки. Пиши в уверенном, вдохновляющем и энергичном тоне. Сделай акцент на ценности, которую я могу дать аудитории. Пример генерации. Привет, я владелец сервиса «Гуляй хозяин», который помогает хозяевам собак не волноваться, когда им приходится уезжать. Наш сервис позволяет вашей собаке чувствовать себя как дома, даже когда вы вдали. Мы присматриваем за питомцами, как за своими, обеспечиваем им компанию, прогулки и уход. Это не просто передержка, это настоящий отпуск для собаки. Мы помогаем хозяевам оставаться спокойными, зная, что их питомцы в хороших руках. Карьерный переход и запуск бизнеса. Промпты с 9 по 16. Создаем пошаговый план карьерного перехода. Вы наверняка знаете такие истории. Проработал человек 20 лет в корпоративных финансах и вдруг решил стать финансовым советником. Или и вовсе после успешной карьеры в маркетинге решил переквалифицироваться в шеф-повара. А может, еще не решил. А хочет просто принюхаться, присмотреться, попробовать новую профессиональную идентичность на вкус. С чего начать карьерный переход? Послушать подкасты? Посмотреть видосики на YouTube? Не помешает. Но серьезный вопрос требует серьезного системного подхода. Давайте составим стратегию карьерного перехода. Ты профессиональный карьерный консультант с опытом работы в HR и рекрутинге. Твоя задача – разработать стратегию карьерного перехода для человека, который хочет сменить сферу деятельности и выйти на новый уровень в своей профессиональной жизни. Задай все необходимые вопросы, не более 10. Задавай вопросы в формате интервью. Задаешь вопрос, дожидаешься ответа, задаешь следующий. На основе ответов подготовь подробную стратегию. Первое. Определи ключевые шаги, необходимые для успешного перехода. Второе. Разработай рекомендации по навыкам, которые можно перенести в новую сферу. Третье. Подготовь детальный список необходимых компетенций, не менее 15, которые нужно развить для успешного перехода. Четвертое. Дай рекомендации по адаптации резюме и сопроводительного письма под новую сферу. Пятое. Дай советы по поиску первых клиентов, работодателей в новой сфере. Шестое. Разработай план действий на первые 6 месяцев после перехода. Седьмое. Дай рекомендации конкретных книг, курсов, видео, которые будут актуальны. Будь структурирован, конкретен и избегай общих фраз. Дай четкий пошаговый план с рекомендациями и практическими примерами. На выходе получим большой серьезный материал. Но это еще только заготовка. Нам понадобится детализация. Для этого просто последовательно выделяем каждый из пунктов и пишем: максимально детализируй этот пункт с конкретикой, примерами, шагами для внедрения. И вот тут мы получим результат, за который карьерные консультанты берут 6-значные суммы. Дальше множество вариантов. Сформируй для меня учебный план овладения основными навыками. Сформируй подробный календарный план перехода. Просчитай ресурсы – временные, финансовые, человеческие, которые понадобятся для реализации перехода. Пропиши плюсы и минусы выбранного карьерного пути. Просчитай, как изменится мой доход в перспективе 6 лет. Проработай возможные препятствия на пути карьерного перехода и стратегию преодоления каждого. Пропиши мой типичный рабочий день после карьерного перехода. И так далее. Пара слов от меня лично. Помните, жизнь одна, хотя по этому поводу есть разные точки зрения. И только вы определяете, как именно ее прожить. А меняться всегда интересно и совсем не страшно. Промпт 17. Создаем детализированный план открытия бизнеса. Каждому наемному сотруднику, равно как и фрилансеру или самозанятому, рано или поздно приходит в голову мысль об открытии собственного бизнеса. И важно подойти к этому вопросу системно, оценить необходимые вложения, временные и финансовые, перспективность конкретной идеи, аудиторию, масштаб и многое другое. И следующий промпт позволит провести такую оценку и сформировать начальный план. Сделаю 3 оговорки. Первое. Разумеется, карта не есть территория. И наличие плана – это только первый шаг в большом, увлекательном и крайне сложном пути запуска бизнеса. Он не заменит бессонных ночей, поиска клиентов, восторгов, разочарований и кассовых разрывов. Зато сделает этот путь более понятным и прогнозируемым. Второе. Это не бизнес-план, а именно план запуска бизнеса и первых шагов по его продвижению. Тема конкретной работы над бизнесом с помощью нейросетей подробно описана в моей книге «ChatGPT на каждый день. 333 промпта для бизнеса и маркетинга». Третье. Первые генерации по промпту – скорее конспект. Дальше каждый из пунктов вы можете раскрыть с помощью промпта «Детализируй». Ты – бизнес-консультант с 20-летним опытом запуска стартапов в самых разных сферах. Составь детализированный пошаговый план открытия бизнеса в сфере, укажите сферу бизнеса, например, здорового питания, услуг для домашних животных, дизайна интерьеров. Формат бизнеса. Опишите формат бизнеса, например, онлайн-магазин, франшиза, офлайн-точка, кафе. Вводные данные. Начальный капитал. Укажите сумму или напишите «отсутствует». Наличие инвестора. Укажите «да», «нет» и тип инвестора, если есть. Предыдущий профессиональный опыт. Дайте характеристику опыта, например, маркетинг, юриспруденция, медицинская сфера. Опыт ведения бизнеса. Дайте описание или напишите «отсутствует». Текущий этап готовности. Укажите этап, например, «есть идея», «проработана концепция», «Готов MVP». Укажи ключевые этапы с подробным описанием каждого. Включи в план анализ рынка, определение целевой аудитории, разработку УТП, формирование юридической структуры, регистрационные процедуры, расчет бюджета и стартовых инвестиций, наем персонала, создание MVP, первого продукта, маркетинговую стратегию, первые продажи и стратегию масштабирования. Представь результат в виде нумерованного списка из 15-20 этапов. Будь максимально структурирован и конкретен. Упоминай только важные действия, исключи общие советы и теоретические рассуждения. Пиши для начинающего предпринимателя, избегай профессионального жаргона. Промпт 18. Готовимся к переговорам о повышении зарплаты. Бывает так, что вопрос о повышении оплаты труда давно назрел. Вы даете компании намного больше, чем получаете. Но как начать разговор? Как правильно донести свои аргументы? Как отработать возражения? Этот промпт детализирует процесс переговоров о зарплате до конкретных тезисов, а также предусмотрит возможные возражения, вопросы, корректировки. Ты карьерный коуч с 15-летним опытом подготовки специалистов к успешным переговорам с руководством. Подготовь стратегию переговоров о повышении зарплаты для... Опишите должность и стаж. Например, маркетолога со стажем 3 года в компании из FMCG-сферы. Укажи, когда целесообразнее инициировать разговор. Разработай пошаговую стратегию подготовки. Сформулируй аргументы для обоснования повышения, учитывая... Перечислите достижения, например, увеличение выручки на 20% за последний год, участие в ключевых проектах, обучение новых сотрудников. Предложи структуру диалога и фразы, которые помогут уверенно вести переговоры. Дай советы по невербальному поведению. Укажи возможные возражения со стороны руководителя и предложи, как на них грамотно реагировать. В финале определи план действий в случае отказа, как сохранить лояльность и заложить основу для следующей попытки. Избегай общих слов и клише. Будь конкретен, опирайся на реальные кейсы и психологические принципы. Пример генерации. Вот конкретная и детализированная стратегия переговоров о повышении зарплаты для маркетолога со стажем 3 года в компании FMCG-сферы. Первое. Выбор времени для переговоров. Оптимальные моменты. После успешного завершения крупного проекта или компании. По итогам ежегодной оценки производительности. В периоды планирования бюджета компании, чаще всего осень. После получения положительной обратной связи от руководства. В периоды финансовой стабильности компании. Лучшее время – первая половина дня вторника или четверга. По исследованиям, руководители наиболее восприимчивы именно тогда. Второе. Пошаговая стратегия подготовки. 5 шагов. Шаг 1. Анализ ситуации. Изучить внутренние политики повышения зарплат. Выяснить текущие зарплаты аналогичных должностей внутри компании и на рынке. Использовать данные headhunter.ru, Glassdoor, LinkedIn. Шаг 2. Сбор аргументов и доказательств. Подготовить конкретные цифры и факты о личных достижениях. Заручиться поддержкой коллег или руководителей других отделов, с которыми работали над совместными проектами. Шаг 3. Формулировка цели переговоров. Четко определить желаемую сумму повышения и запасной вариант, минимум, с которым вы согласны. Шаг 4. Психологическая подготовка. Подготовить ответы на возможные возражения руководителя. Прорепетировать диалог несколько раз перед зеркалом или с доверенным лицом. Шаг 5. Назначение встречи. Предварительно предупредить руководителя о цели разговора. Я бы хотел обсудить условия моей работы и перспективы развития. 3. Конкретные аргументы для обоснования повышения. Финансовые показатели. За последний год, благодаря моей работе, выручка по ключевому бренду выросла на 20%. Это подтверждается отчетами о продажах. Ключевые проекты. Успешно реализовал запуск рекламной кампании, название кампании, что увеличило узнаваемость бренда на 35%. Дополнительная ответственность. провел обучение и адаптацию трех новых сотрудников, что позволило сократить срок их ввода в должность на 30%. Рыночная обоснованность. Аналогичные специалисты в других компаниях нашего сегмента зарабатывают на 15-20% выше, чем моя текущая зарплата. Четвертое. Структура диалога и примеры ключевых фраз. Введение. Я благодарен за возможность обсудить мои текущие результаты и перспективы в компании. Основная часть. За прошедший год моя эффективность измеримо выросла. Перечисление достижений. В связи с этим я хотел бы обсудить возможность пересмотра моей зарплаты. Проанализировав рынок и свои результаты, я вижу, что повышение на 20% соответствует моим достижениям и рыночным условиям. Завершение разговора. Буду рад услышать ваше мнение и узнать, на каких условиях мы могли бы прийти к взаимовыгодному решению. Пятое. Советы по невербальному поведению. Поддерживать ровную осанку, уверенно и спокойно смотреть в глаза собеседнику. Открытые жесты, ладони на виду, сигнализируют о честности и уверенности. Умеренно жестикулировать, избегая скрещивания рук и ног. Говорить уверенно и спокойно, слегка понижая голос в конце важных фраз, демонстрируя твердость и четкость позиции. Шестое. Возможные возражения и грамотные ответы. Возражение первое. Бюджет ограничен, сейчас неподходящий момент. Ответ. Я понимаю финансовые ограничения. Возможно, мы можем запланировать поэтапное повышение или вернуться к этому разговору через полгода, если сейчас такой возможности нет. Возражение второе. Твои результаты – это командная работа. Сложно выделить именно твой вклад. Ответ. Безусловно, я согласен, что успех – это командная работа. Однако конкретно мои инициативы, перечислить конкретные инициативы и цифры, доказали свою эффективность. Возражение третье. Твой текущий уровень зарплаты соответствует рынку. Ответ. По моим данным, специалисты аналогичного уровня и опыта в название конкурентов получают в среднем на 15-20% выше. Я могу представить эти данные подробнее. Седьмое. План действий при отказе. Цель – сохранить позитивные отношения и договориться о следующей попытке переговоров. Последовательность шагов. Позитивная реакция на отказ. Спасибо за обсуждение, я понимаю вашу позицию. Запрос обратной связи. Что конкретно мне стоит улучшить, чтобы в будущем мы могли вернуться к этому вопросу? Фиксация условий. Можно ли нам запланировать следующий разговор через 6 месяцев, чтобы я мог показать результаты по тем пунктам, которые вы обозначили? Поддержание лояльности. Активно демонстрировать вовлеченность в рабочие процессы после отказа, показывая отсутствие обиды и сохранение мотивации. Повышение квалификации и сертификация. В целом обучению, в том числе профессиональному, целиком посвящена глава «Ваш личный преподаватель». Здесь приведу два промпта, максимально связанные с конкретными карьерными задачами. Промпт 19. Обзор рынка профессионального обучения. Ты – аналитик рынка образовательных услуг. Проведи обзор текущего состояния рынка профессионального обучения в области… Укажите тему профессионального обучения, например, менеджмента в сфере гостиничного бизнеса. Включи в обзор данные по программам, предлагаемым, дайте характеристику образовательных учреждений, например, ведущими вузами, бизнес-школами, в том числе MBA-программами, а также провайдерами программ профессиональной переподготовки. Укажи, дайте характеристики обзора, например, ключевые игроки рынка, объемы и динамику, форматы обучения, офлайн, онлайн, гибридный, стоимость и длительность программ, наличие международной аккредитации. Приведи сравнение программ по ключевым параметрам и выдели. Укажите ключевые акценты, например, тренды, инсайты и перспективы развития рынка. Сделай акцент на образовательных возможностях для. Укажите целевую аудиторию, например, руководителей среднего звена, стремящихся к карьерному росту. Используй актуальные данные на основе открытых источников и свежих аналитических отчетов. Структурируй текст по разделам. Введение, текущее состояние рынка, ключевые игроки и продукты, сравнение, тренды, выводы. Пиши в аналитическом и структурированном стиле. Избегай шаблонных формулировок, избыточной эмоциональности, общих мест. Промпт 20. Подробная информация о конкретной программе профессиональной сертификации и рекомендации по подготовке. Ты эксперт по сертификационным программам с многолетним опытом консультирования и подготовки специалистов в разных отраслях. Подробно опиши программу сертификации. Укажите название программы, например, PRINCE2, CFA, AWS Certified Solutions Architect, IELTS, Google Data Analytics Certificate. Включи следующие блоки. Краткая история и происхождение программы. Цели сертификации и ключевые преимущества для соискателя. Структура уровней, если есть, различия между ними и особенности каждого. Требования к кандидатам. Образование, опыт, предварительные шаги. Формат экзамена, длительность, язык проведения, количество и типы заданий, тесты, кейсы, эссе, практические задачи и другое. Общая характеристика экзаменационных вопросов. Какие типы заданий встречаются чаще всего? Акценты на знания, логику, аналитику, практику, типичные темы, примеры формулировок. Стоимость сертификации, возможные скидки, варианты прохождения в России и онлайн. Международное признание и востребованность на рынке труда. Кому подходит эта программа? Профессии, уровни квалификации, цели. Смена профессии, карьерный рост, релокация и другое. Карьерные перспективы после получения сертификации. Повышение дохода, смена должности, выход на международный рынок. Приведи актуальные русскоязычные ресурсы для подготовки к сертификации. Онлайн-курсы, сайты, YouTube-каналы, книги, телеграм-сообщества и форумы. Приводи ссылки или точные названия ресурсов, если они доступны. Пиши понятно, но насыщенно, избегай шаблонов и общих фраз. Будь конкретен, структурирован и полезен. Дополнительные рычаги карьерного развития. Промпт 21. Упаковываем социальные сети под карьерные задачи. Почему вы не ведете социальные сети? Самый частый ответ – есть идея, но надо собраться с мыслями, сесть, прописать концепцию, придумать название, рубрики, контент-план. И я знаю много случаев, когда человек годами ходит с идеей и никак не засядет за концепцию. Как говорят гольфисты, чтобы хорошо играть, надо играть. Поэтому подготовил большой комплексный промпт для того, чтобы решить эту задачу за 20 минут максимум. Кстати, если вы уже ведете социальные сети, этот промпт поможет вам переупаковать канал. Ты продюсер социальных сетей с опытом успешного запуска и монетизации каналов и личных брендов. Твоя задача – эффектно и стратегически упаковать личные социальные сети – ВК, Telegram, LinkedIn и другие – для карьерного продвижения. Профиль должен органично сочетать профессиональную экспертизу, карьерные достижения и элементы лайфстайла, формируя образ сильного и при этом живого профессионала. Тематика профиля – укажите специализацию, нишу или цель профиля, например, финансовый коуч для IT-специалистов или маркетолог, строящий карьеру в международной компании. Для этого поочередно задаешь вопрос, дожидаешься ответа, задаешь следующий, задай мне 10 уточняющих вопросов, чтобы собрать данные о личности, компетенциях, достижениях, лайфстайле, визуальных предпочтениях, целевой аудитории и карьерных целях. После этого последовательно выполни следующие шаги. Придумай 5 вариантов юзернейма и 5 названий профиля. Названия должны быть лаконичными, запоминающимися, транслирующими экспертность и индивидуальность. Избегай штампов и клише. Сформулируй 5 вариантов био для Instagram и Telegram до 150 знаков и 5 вариантов описания для LinkedIn до 220 знаков. Упакуй карьерную экспертизу, текущий вектор, достижения и лайфстайл-ноту. Текст должен быть запоминающимся, емким, с акцентом на ценность для работодателя или клиента. Определи целевую аудиторию. Раздели ее на 3-5 ключевых сегментов. Для каждого укажи цели взаимодействия с профилем, основные боли и желания, а также формат контента, который будет вызывать максимальный отклик. Предложи визуальную концепцию. Разработай 3 стилистических референса – цвета, стиль съемки, атмосфера. Придумай 5 идей для аватарок и 3 базовых шаблона для оформления Reels, Stories и Highlights. Дай промпты для генерации образов в Дали. Подготовь идеи для закрепленных постов и Highlights в Instagram и закрепленного сообщения в Telegram. Формат, знакомство с автором, ценность профиля, направление работы. Дай 3 варианта структуры и текста с разными интонациями: экспертный, дружелюбный, харизматичный. Сформируй 10 оригинальных рубрик контента, в которых сбалансированно сочетаются профессионализм, карьерный путь, инсайты и личный стиль жизни. К каждой цель. Пример поста и формат. Reels, Stories, пост, опрос, заметка и так далее. Составь контент-план на первую неделю. Укажи 5 постов с темой, форматом, интонацией, 3 Reels, 2 Stories-серии, 1 опрос и 1 вовлекающий пост. Обеспечь баланс карьерного и лайфстайл-контента. Выдели акценты на экспертизе. Напиши приветственный пост для Telegram или Instagram. Тон теплый, уверенный, с легким личным стилем. Расскажи, кто ты, чем занимаешься, чем будет полезен канал, аккаунт. Приведи 5 пунктов ценности контента и завершай пост призывом подписаться и рассказать друзьям. Избегай шаблонов, добавь метафоры, эмоции и индивидуальность. Подготовь 3 шаблона для регулярного самопрезентационного контента. Например, моя история, что я умею, за что меня ценят клиенты, команда. Структура плюс пример текста. Разработай стратегию органического роста аккаунта. Придумай 5 способов вовлечения аудитории и 3 механики продвижения, например, рилс-цепочки, карьерные коллаборации, нетворкинг в комментариях. Дай рекомендации по стилю общения с аудиторией и формированию лояльности. Промпт 22. Развиваем карьеру с помощью профессионального нетворкинга. Я не люблю выражение «связи решают все», потому что оно отдает непотизмом, блатом, серыми кабинетными схемами и не учитывает компетенции, знания рынка, наличия сильного оффера. Тем не менее, профессиональный нетворкинг – важный рычаг в карьерном развитии, ресурс, который открывает дополнительные двери. Нейросети не способны завести знакомства вместо вас, но могут помочь систематизировать этот процесс, сделать его комфортным для вашего склада личности и разбить его на понятные, привязанные к вашей сфере шаги. Ты карьерный стратег и эксперт по профессиональному нетворкингу. Разработай персональную стратегию профессионального нетворкинга для человека, который хочет развивать карьеру в сфере, укажите сферу профессиональной деятельности, например, маркетинга, финансов, дизайна, бизнес-аналитики. Пол. Укажите пол, мужчина, женщина. Возраст. Укажите возраст, например, 27 лет. Опыт работы. Укажите характеристику опыта, например, 2 года на позиции джуниор-специалиста. 6 лет в корпоративном секторе, последние 2 года в управлении проектами. Цель стратегии. Укажите основные карьерные задачи, например, ускорение карьерного роста, получение приглашений на собеседование, поиск менторов, повышение узнаваемости в отрасли. Стратегия должна включать: первое, цели нетворкинга и критерии успеха. Второе, карту профессиональных контактов, сегмента аудитории, которые нужно охватить. Третье, рекомендации по позиционированию и самопрезентации, офлайн и онлайн. Четвертое, форматы участия в мероприятиях и сообществах. Пятое, контент-стратегию в социальных сетях как инструмент нетворкинга. Шестое, ежедневные, еженедельные действия по расширению сети контактов. Седьмое, принципы поддержания и укрепления связей. Восьмое, возможные ошибки и как их избежать. Дай рекомендации с учетом, укажите характеристики личности, например, интроверта, молодого специалиста без опыта, человека с большим количеством контактов, но без системной работы, эксперта с сильным профессиональным фоном. Пиши структурно, логично, с примерами и четкими рекомендациями. Будь максимально конкретен, избегай общих слов, формулировок и расплывчатых советов. В конце дай план на 30 дней. Конкретные шаги для запуска стратегии. Решение рабочих задач с помощью нейросетей. Промпт 23. Моделируем обратную связь по документу от клиента или руководителя. Вы подготовили важную презентацию, отчет, концепцию проекта, предложение по нововведениям. Вы довольны своей работой, но завтра вам предстоит защищать ее перед руководителем или клиентом, и вы размышляете о том, какие слабые места в ней есть и какие вопросы могут возникнуть. Этот промпт позволит смоделировать возможную обратную связь и доработать документ с учетом возможных замечаний. Ты специалист по коммуникациям и деловой переписке. Ознакомься с загруженным документом. Уточните тип, например, отчет, коммерческое предложение, договор. И смоделируй обратную связь на него от... Выберите одно, например, клиента, руководителя, инвестора, преподавателя. Представь, что документ был направлен на согласование или ознакомление, и адресат решил предоставить развернутый отзыв. Подготовь два варианта письма. Положительный, с одобрением и похвалой, и критический, с замечаниями и предложениями. Пиши в виде текста письма от имени... Укажите имя руководителя или клиента. В каждом письме приводи конкретные примеры из документа, к которым относится обратная связь. Объем каждого письма – до 2500 знаков. Стиль – деловой, с умеренной теплотой, без излишнего формализма, но с уважением к адресату. Будь реалистичен, избегай шаблонов и общих фраз. Делай текст живым и убедительным. Промпт 24. Пишем питч для защиты предложения, отчета, нововведений, описанных в загруженном файле. Загрузите документ, и нейросеть подготовит вам сценарий его защиты для указанной аудитории. Ты специалист по бизнес-коммуникациям с опытом подготовки и защиты отчетов, предложений и презентаций на высоком уровне. Напиши текст питча для защиты загруженного документа. Дайте характеристику документа, например, коммерческого предложения по диджитал-стратегии для строительной компании. Питч будет представлен, укажите аудиторию и контекст, например, на совещании с потенциальными партнерами в области девелопмента. Время на защиту, укажите время, например, 20 минут. Основные цели питча – кратко передать суть документа, заинтересовать слушателей, показать актуальность и ценность изложенных в документе данных, убедить в необходимости принятия следующих шагов. Укажи основные тезисы, которые должен донести выступающий, и возможную структуру выступления. Используй деловой, уверенный и в меру вдохновляющий стиль. Будь краток, избегай шаблонных выражений, используй конкретику и выгоды для аудитории. Промпт 25. Готовим структуру публичного выступления. Как спикер с 20-летним опытом, могу сказать, что этот промпт создает структуру выступлений на любую тему на твердую пятерку. Более того, скажу, что значительная часть профессиональных спикеров выступает с гораздо менее информативными и структурированными выступлениями. Ты профессиональный спикер. Подготовь подробную структуру публичного выступления на тему. Укажите тему выступления, например, тренды дизайна для кофеен. Формат выступления. Укажите формат, например, выступление на конференции, вебинар, мотивационная речь, презентация продукта, выступление на выпускном. Аудитория. Дайте характеристику аудитории, например, предприниматели малого бизнеса, студенты четвертого курса, HR-специалисты крупных компаний. Цель выступления. Укажите цель, например, вдохновить на перемены, донести экспертность, сформировать доверие к продукту. Объем. Укажите примерную продолжительность, например, 15 минут до 20 слайдов. Стиль речи. Укажите стиль, например, вдохновляющий и уверенный, информативный и дружелюбный, легкий с нотками юмора, аналитичный. Структурируй выступление по классической трехактной структуре. Вступление, вовлечение плюс постановка проблемы, основная часть, 3-5 ключевых блоков, заключение, резюме плюс призыв к действию. Добавь сторителлинг, реальные примеры и метафоры для усиления вовлеченности. Укажи тайминг каждого блока. По этому промпту вы получите подробную структуру с детальными тезисами. Если же вам необходимо получить сам текст выступления, то после получения результата задайте следующий промпт. На основе этих тезисов напиши текст выступления. Избегай официоза, клише, громоздких предложений, используй живой сильный язык, характерный для публичной речи. Избегай письменного языка. Промпт 26. Подбираем примеры, кейсы, исследования и статистику для публичного выступления. Цифры, факты, живые кейсы и примеры делают выступление по-настоящему эффектным и запоминающимся. По следующему промпту ChatGPT соберет для вас актуальные данные. Ты профессиональный аналитик и ассистент по подготовке публичных выступлений. Твоя задача – подготовить подборку примеров, кейсов, свежих исследований и статистических данных для включения в речь на тему. Укажите тему выступления, например, будущее удаленной работы и гибридных офисов. Аудитория выступления. Приведите описание аудитории, например, руководители HR-отделов крупных компаний. Подборка должна состоять из 10 блоков. Каждый блок должен включать краткое описание примера, кейса, исследования, статистики, источник, если известен, объяснение, почему это важно и как это иллюстрирует ключевые идеи выступления. Проверяй фактологию. Избегай любых искажений фактов и выдуманных данных. Будь максимально конкретен. Используй только актуальные и значимые данные. В конце дай рекомендации, как органично встроить каждый блок в речь. Пиши структурно, информативно, избегай обобщенных формулировок и тавтологий. Промпт 27. Проверяем фактологию. После того, как вы получите результат, следом обязательно дайте промпт «Ты факт-чекер». Проведи детальный и внимательный факт-чекинг всех данных по классической модели факт-чекинга. Промпт 28. Пишем деловое письмо. В свое время я тратил уйму времени на написание писем. Деловой этикет требует определенных реверансов. Спасибо за такой подробный обзор. Со своей стороны хочу сказать, что буду благодарен за оперативные ответы и исправление ситуации. Без них письма часто выглядят слишком поверхностно и непрофессионально. Сейчас многие письма я пишу так. Излагаю конкретику, а нейросеть заворачивает в нужный формат. Делюсь промптами. Ты специалист по деловой переписке с безупречным стилем. Напиши письмо по следующей задаче. Кратко опишите контекст письма, например, ответ на запрос клиента по условиям поставки, напоминание о предстоящей встрече, приглашение к сотрудничеству, уточнение деталей проекта. Адресат письма. Дайте характеристику адресата, например, Дмитрий, представитель крупной IT-компании, потенциальный партнер из сферы логистики, текущий клиент из малого бизнеса. Основные сообщения, которые необходимо донести. Перечислите ключевые идеи, которые нужно включить, например, благодарность за интерес к продукту, подтверждение условий, предложение даты для созвона 21 января 2026 года, подтверждение готовности к встрече. Объем письма до 2000 знаков. Пиши в деловом стиле, но с теплым уважительным тоном. Ориентируйся на теплую деловую беседу, а не на официальный письменный язык. Структурируй письмо. Введение, основная часть, заключение с предложением следующего шага. Обращайся на «вы», называй адресата по имени, если оно известно. Избегай шаблонных фраз, будь конкретным и тактичным. Промпт 29. Отвечаем на письмо. Прикрепляем текст оригинала. Ты специалист по деловой переписке с безупречным стилем. Твоя задача – написать ответ на письмо клиента, которое я пришлю далее. Формат письма – деловой, с теплотой и уважением к собеседнику. Структура письма – благодарность за письмо, согласие, несогласие с основными тезисами, предложение дальнейших шагов. Основные сообщения, которые необходимо донести. Перечислите нужные пункты, например, мы согласны с условиями, предлагаем созвон 10 апреля в 11:00. При необходимости цитируй оригинал, точно, без выдуманных фраз. Объем письма до 2000 знаков. Обращайся к клиенту на «вы». Используй его имя, пиши сдержанно, структурно, с акцентом на доброжелательное деловое общение. Боремся с профессиональным выгоранием. Думаете, вы один такой? Думаете, вас одного утомила рутина и кажется, что вы топчетесь на месте? Думаете, у других всегда зеленый свет, радость от каждого рабочего дня, ощущение, что занимаешься делом своей жизни? Нет. Рано или поздно выгорание приходит к каждому. Потеря прежних смыслов, ощущение дня сурка, чувство тупика. Сложно выполнять рабочие задачи с прежней эффективностью, сложно планировать, расти и развиваться. Следующие промпты помогут диагностировать профессиональное выгорание, а также проработать эффективную стратегию его преодоления. Кстати, даже если вам кажется, что сейчас все хорошо и вы на коне, все равно попробуйте использовать этот тест. Как и с любым недомоганием, а выгорание именно что недомогание, профилактика эффективнее лечения. Возможно, вы найдете начальные симптомы. Это не совсем то, о чем я мечтал в юности. В целом мне все нравится, но... С которыми гораздо легче бороться в зародыше. В этом случае промпты позволят внести такие же легкие коррективы в свою мотивацию и повседневную деятельность. И через год вам не придется менять образ жизни, работу или бизнес. Промпт 30. Определяем профессиональное выгорание. Ты психолог, специализирующийся на диагностике и профилактике профессионального выгорания. Подготовь адаптированный тест на определение степени выгорания. Я. Охарактеризуйте личность и ситуацию, например, UX-дизайнер, 34 года, потерял интерес к своей работе, устал от рутинных задач, ощущаю снижение мотивации и смысла в деятельности. Тест должен состоять из 15 вопросов. Варианты ответов – никогда, редко, иногда, часто, постоянно. Задавай вопросы в формате интервью. Задаешь вопрос, дожидаешься ответа, задаешь следующий. затронь ключевые аспекты выгорания – физическое истощение, эмоциональное опустошение, снижение мотивации, цинизм, трудности с концентрацией, потеря смысла. После теста интерпретируй результаты и дай подробные рекомендации. Мягкие, экологичные, с акцентами на заботу о себе и коррекции карьерной стратегии. Пиши с поддержкой и участием. Избегай давления и категоричности. Промпт 31. Боремся с профессиональным выгоранием. Ты персональный коуч с опытом работы в сфере ментального здоровья и карьерного консультирования. На основе проведенного тестирования подготовь индивидуальную программу на 30 дней по восстановлению после профессионального выгорания и переоценке карьерной стратегии. Программа должна включать как внутреннюю работу, восстановление ресурса, эмоциональный баланс, выравнивание режима, работа с убеждениями, так и внешние изменения, переосмысление карьерной стратегии, исследование новых профессиональных траекторий, тестирование гипотез через мини-проекты или консультации. Включи утренние и вечерние ритуалы, упражнения на осознанность, мини-рефлексии, а также карьерные практики, ревизию навыков, формулировку карьерных критериев, анализ альтернатив, подготовку к возможной смене роли или сферы деятельности. Для каждого дня или блока укажи цель, содержание, формат, упражнения, анализ, действия, длительность и рекомендации по настройке. Пиши с заботой, без давления, уважительно к моему темпу и текущему состоянию. В финале добавь шаблон карьерной карты и трекер прогресса. Избегай клише. Предложи осмысленные и нестандартные решения, сочетающие глубину и практичность.